и спавших в пустых помещениях фронта. Может быть, и на самом деле те люди скопились где-нибудь во враге, скрытом от ветра и государства, и живут, довольные своей дружбой? Дванов согласился искать коммунизм среди самодеятельности населения. «Соня, — сказал он утром на другой день, — я ухожу. До свидания». Девушка влезла на забор, она умывалась на дворе. «А я уезжаю, Саш. Меня опять клуша гонит. Лучше буду в деревне жить сама». Дванов знал, что Соня жила у знакомой тетки Клуши, а родителей у нее не было. Но куда же она едет в деревню одна? Оказалось, Соню с подругами выпускали с курсов досрочно, потому что в деревне собирались банды из неграмотных людей, и туда посылались учительницы наравне с отрядами Красной Армии. «Мы с тобой увидимся теперь после революции», — произнес Дванов. «Мы увидимся», — подтвердила Соня. «Поцелуй меня в щеку, а я тебя в лоб. Я видела, что так люди всегда прощаются, а мне не с кем попрощаться». Дванов тронул губами ее щеку и сам почувствовал сухой венок Сониных уст на своем лбу. Соня отвернулась и гладила забор мучившейся неуверенной рукой. Дванов захотел помочь Соне, но только нагнулся к ней и ощутил запах увядшей травы, исходившей от ее волос. Здесь девушка обернулась и снова ожила. Захар Павлович стоял на пороге с железным недоделанным чемоданом и не моргал, чтобы не накапливать слез. Дванов шел по губернии по дорогам уездов и властей. Он держался ближе к поселениям, поэтому ему приходилось идти по долинам речек и по балкам. Выходя на водоразделы, Дванов уже не видел ни одной деревни. Нигде не шел дым из печной трубы, и редко возделывался хлеб на этой степной высоте. Здесь росла чужая трава, и сплошной бурьян давал приют и пищу птицам и насекомым. С водоразделов Россия казалась Дванову ненаселенной. Но зато в глубинах лощин и на берегах маловодных протоков всюду жили деревни. Было видно, что люди селились по следам воды. Они существовали невольниками водоемов. Сначала Дванов ничего не увидел в губернии. Она ему показалась вся одинаковой, как видение скудного воображения. Но в один вечер он не имел ночлега и нашел его только в теплом бурьяне на высоте водораздела. Дванов лег и покопал пальцами почву под собой. Земля оказалась вполне тучной, однако ее не пахали. И Александр подумал, что тут без лошадья, а сам уснул. На заре он проснулся от тяжести другого тела и вынул револьвер. «Не пугайся», — сказал ему привалившийся человек. «Я озяб во сне. Вижу, ты лежишь. Давай теперь обхватимся для тепла и будем спать». Дванов обхватил его, и оба согрелись. Утром, не выпуская человека, Александр спросил его шепотом: «Отчего тут не пашут? Ведь земля здесь черная. Лошадей, что ли, нету?» «Погоди», — ответил хрипловатым, махорочным голосом пригревшийся пешеход. «Я бы тебе сказал, да у меня ум без хлеба не обращается. Раньше были люди, а теперь стали рты. Понял ты мое слово?» «Нет, а чего?» — потерялся Дванов. «Всю ночь грелся со мной, а сейчас обижаешься?» Пешеход встал на ноги. «Вчера же был вечер, субъект-человек. а горе человека идет по ходу солнца —